У шотландца, надо пояснить, имелась излюбленная теория, которую он часто развивал перед директором агентства, где служил. Он считал, что на свете очень мало людей, кому не пришлось бы что-то скрывать. Сколько раз приходилось ему наблюдать мужчин и женщин, подвергавшихся в качестве свидетелей перекрестному допросу. И все они, до единого, боялись. Боялись не вопросов, которые им задавали и которые могли пролить свет на расследуемое дело. Они боялись, как бы при этом нечаянно не проговориться, не выдать собственный секрет, могущий бросить на них тень. Блэк не сомневался, что именно в этом положении оказалась сейчас мисс Марш. Возможно, она ничего не знает о причинах самоубийства Мэри Фаррен, но она знает за собой какую-то вину, которую всячески пытается утаить. «Если сэр Джон узнал про пособие и считает, что все эти годы я обездоливала Мэри, обманывая ее, то приличия ради он мог бы сказать об этом сам, а не нанимать сыщика», — проговорила она. «Те-те-те», — подумал Блэк, — «дайте старушке веревку, а уж она сама на ней повесится». «Слово «обман» не произносилось», — ответил он. «Но просто сэру Джону обстоятельства показались довольно странными». Блэк бил наугад, но чуял, что результат может стоить того. «Еще бы не странные», — подхватила мисс Марш. «Я старалась поступать, как считала лучше, и думаю, что мне это удавалось. Клянусь вам, мистер Блэк, я очень мало денег брала для себя. Большая часть шла на содержание Мэри, как мы и договаривались с ее отцом. Когда Мэри вышла замуж и вышла, как выяснилось, удачно, я не сочла, что поступаю дурно, оставляя деньги себе. Сэр Джон богат, и Мэри без них обошлась бы». «Я заключаю, — вставил Блэк, — что леди Фаррен ничего не знала о финансовой стороне дела». «Ничего, — подтвердила мисс Марш. — Деньги ее никогда не интересовали. А кроме того, она думала, что целиком находится на моем иждивении. Неужели сэр Джон собирается возбудить против меня дело, мистер Блэк? Если он его выиграет, а в этом сомнений нет, меня ждет нищета». Блэк поскреб подбородок, делая вид, что размышляет. «Не думаю, чтобы сэр Джон имел такое намерение, мисс Марш, — проговорил он. — Но он хотел бы знать правду о том, что произошло». Мисс Марш откинулась на спинку своего инвалидного кресла. Ни надменной осанки, ни негнущейся спины, она выглядела усталой и старой. «Теперь, когда Мэри умерла, правда уже не может повредить ей», — сказала она. «Дело в том, мистер Блэк, что она вовсе не племянница мне. Я получала большие деньги за то, что взяла ее на воспитание. Деньги должны были перейти к ней, когда она достигнет совершеннолетия. Но я оставила их себе. Отец Мэри, с которым у меня было письменное соглашение, к тому времени уже умер. Здесь, в Швейцарии, никто ни о чем не знал. Так просто было сохранить все в тайне. Ничего дурного у меня и в мыслях не было». «Вот так всегда», — подумал Блэк. «Подвергни мужчину или женщину соблазну, и они ему поддадутся. При этом у них и в мыслях нет ничего дурного». «Понятно», — сказал он. «Что ж, мисс Марш, не будем вдаваться в подробности того, что вы совершили и как потратили деньги, предназначенные леди Фаррен. Интересует меня следующее. Если она не ваша племянница, то кто же она?» Она единственная дочь некоего мистера Генри Уорнера. Вот все, что мне известно. Он не оставлял мне своего адреса, не говорил, где живет. Мне известен был только адрес его банкиров и филиала в Лондоне. Оттуда я получила 4 раза определенную сумму. Как только я взяла Мэри на свое попечение, мистер Уорнер отбыл в Канаду и умер там 5 лет спустя. Банк уведомил меня о его смерти, а поскольку больше никаких известий я не получала, то сочла безопасным распорядиться деньгами по своему усмотрению. Блэк записал себе в блокнот имя Генри Уорнера, и мисс Марш дала ему адрес банка. — Мистер Уорнер не был вашим близким знакомым? — спросил Блэк. — О, нет. Я видела его всего 2 раза. В первый раз, когда я откликнулась на его объявление с номером абонементного ящика, где сообщалось, что требуется кто-то, кто на неопределенный срок возьмет на себя заботы о некрепкого здоровья девочки. В ту пору я была очень бедна и только что потеряла место гувернантки в английской семье, которая возвращалась в Англию. В школу устраиваться мне не хотелось, и объявление это явилось настоящим подарком, особенно если принять во внимание щедрость суммы, которую отец собирался выплачивать за содержание девочки. Я поняла, что смогу отныне жить так, как, откровенно говоря, никогда не жила. Вряд ли вы станете осуждать меня за это. К ней в какой-то степени возвращалась былая самоуверенность. Она бросила зоркий взгляд на Блэка. — Я не осуждаю вас, — отозвался он. — Расскажите мне еще о Генри Уорнере. — Я мало что могу рассказать. Он почти не интересовался мною и моей жизнью. Главное, на что он сделал упор — Мэри останется со мной навсегда. Он не имеет намерения забрать ее когда-либо к себе или переписываться с нею. Он уезжает в Канаду, — объявил он, — и разрывает все прежние связи. Мне предоставляется воспитывать его дочь, как мне заблагорассудится. Иными словами, он умывает руки. «Бездушный тип?» — вставил Блэк. «Не то, что бездушный. У него был озабоченный, замученный вид, как будто бремя ответственности за девочку оказалось ему не под силу. Жены его, видимо, не было в живых. Я спросила, что он имел в виду, говоря, некрепкого здоровья. Мне не приходилось ухаживать за больными, и меня не прельщала перспектива очутиться с хворым ребенком на руках. Он объяснил, что некрепкое не в физическом отношении. Несколько месяцев назад она стала свидетельницей страшной железнодорожной катастрофы и в результате шока потеряла память. Во всех прочих отношениях она совершенно нормальна и разумна. Только не помнит ничего, что было раньше, до испытанного потрясения. Не помнит даже, что он ее отец. Поэтому-то он и хочет, — сказал он, — чтобы она начала новую жизнь в другой стране. Блэк сделал пометки у себя в блокноте. Дело начинало приобретать какие-то очертания. «Стало быть, вы согласились рискнуть, принять на себя пожизненные заботы о девочке, которая перенесла душевное потрясение?» — спросил он. Он не хотел, чтобы вопрос прозвучал саркастически, но мисс Марш уловила скрытую насмешку и покраснела. «Я привыкла преподавать, иметь дело с детьми», — возразила она. А кроме того, я ценю независимость. Я приняла предложение мистера Уорнера, но при условии, если девочка будет симпатична мне, а я ей. На вторую нашу встречу он пришел с Мэри. Невозможно было сразу не полюбить ее. Прелестное личико, большие глаза, мягкая приветливая манера. Она показалась мне совершенно нормальной, только немного инфантильной. Я поболтала с ней, спросила, не хочет ли она погостить у меня. Она ответила, что хочет, и самым доверчивым образом вложила свою руку в мою. Я тут же дала согласие мистеру Уорнеру, и сделка состоялась. Он оставил Мэри у меня в тот же вечер, и больше мы его никогда не видели. Нетрудно было внушить девочке, что она моя племянница, ведь она не помнила ничего о прежней жизни и все о себе принимала на веру. Все прошло гладко. — И с того дня память к ней ни разу не возвращалась, мисс Марш, ни разу. Жизнь началась для нее в тот момент, когда отец передал ее мне в гостинице в Лозанне, да и, по правде говоря, для меня тоже. Я не могла бы любить ее сильнее, будь она и вправду моей племянницей. Блэк проглядел свои записи и сунул блокнот в карман. — Значит, вы не знаете ничего, помимо того, что она дочь некоего мистера Генри Уорнера? — Ровно ничего. Она была просто маленькая пятилетняя девочка, потерявшая память. — 15-летняя, — поправила мисс Марш. — То есть как? — переспросил Блэк. Мисс Марш снова покраснела. — Я и забыла, — сказала она. — Я ввела вас в заблуждение. Я привыкла уверять Мэри и всех других людей в том, что удочерила племянницу, когда той было 5 лет. Так было гораздо проще для меня и для Мэри, ведь она не помнила о себе ровно ничего до того дня, как стала жить у меня. На самом деле ей было 15. Теперь вы поймете, почему у меня нет домашних и никаких вообще детских фотографий Мэри. — Теперь понимаю, — проговорил Блэк. — Ну что ж, должен поблагодарить вас, мисс Марш. Вы мне очень помогли. Вряд ли сэр Джон поднимет вопрос о деньгах. Ну, а ваш рассказ я буду пока считать сугубо конфиденциальным. Что мне требуется узнать сейчас, это где жила леди Фаррон Мэри Уорнер первые 15 лет своей жизни и как она их прожила. А вдруг это имеет какое-то отношение к самоубийству? Мисс Марш позвонила компаньонке и велела проводить Блэка. Она еще не вполне обрела присущее ей самообладание. «Мне всегда казалось странным одно обстоятельство», — добавила она. «По-моему, отец ее, Генри Уорнер, говорил неправду. Мэри не проявляла ни малейшего страха перед поездами. И сколько я не расспрашивал разных людей, никто не слыхал о какой-нибудь серьезной катастрофе на железной дороге в Англии, да, собственно, и где бы то ни было в месяцы, предшествующие появлению у меня Мэри. Блэк вернулся в Лондон, но не дал о себе знать сэру Джону, так как почел за лучшее подождать каких-нибудь более определенных результатов. Ему показалось лишним открывать сэру Джону глаза на мисс Марш и обман с удочерением. Это еще больше расстроило бы сэра Джона. К тому же сам по себе этот факт, сделайся он вдруг известен его жене, едва ли вынудил бы ее к самоубийству. Гораздо заманчивее было предположить, что леди Фаррон испытала потрясение, которое в мгновение ока рассеяло туман, окутывавший ее мозг в течение 19 лет. Задачей Блэка и было выяснить, что это было за потрясение. Очутившись в Лондоне, он первым делом направился в отделение банка, где имелся счет у Генри Уорнера. Блэк повидался с управляющим и объяснил свою миссию. Выяснилось, что Генри Уорнер действительно переехал в Канаду, где женился вторично и впоследствии умер. Вдова прислала им письмо и попросила закрыть счет в Англии. Управляющий не слыхал, были ли у Генри Уорнера в Канаде дети. Не знал также адреса вдовы. Первая жена Генри Уорнера умерла задолго до его переезда. Да, управляющий знал, что оставалась дочь от первого брака. Ее удочерила некая мисс Марш, проживающая в Швейцарии. Ей регулярно выплачивались деньги, но выплата прекратилась, когда Генри Уорнер женился во второй раз. Единственной положительной информацией, полученной от управляющего, которая могла оказаться полезной, был старый адрес Генри Уорнера. А также деталь, которую Генри Уорнер утаил от мисс Марш, что он — духовное лицо. И в ту пору, когда мисс Марш взяла к себе его дочь, был викарием церкви всех святых в приходе Лонг Коммон, Гэмпшир. Викарий в англиканской церкви, приходский священник. Блэк ехал в Гэмпшир, испытывая приятные предчувствия. Ему всегда становилось весело, когда узлы начинали распутываться. Это напоминало ему детство и игру в прятки. Любовь к неожиданностям в первую очередь заставила его выбрать профессию сыщика, и он никогда не пожалел о своем выборе. Он старался избежать предвзятости, но в данном случае трудно было не заподозрить в достопочтенном Генри Уорнере главного злодея в этой драме. Внезапно отдать психически нездоровую дочь совершенно чужой женщине за границу, а затем прервать с ней всякую связь и уехать в Канаду, такое поведение казалось особенно бессердечным в священнике. Тут пахло скандалом, и если запах в Лонг-Коммон еще не выветрился спустя 19 лет, нетрудно будет разнюхать, в чем скандал заключался. Блэк остановился в местной гостинице, сделал вид, будто занимается описанием старинных церквей в Гэмпшире, и, пользуясь тем же предлогом, написал вежливую записку теперешнему приходскому священнику и спрашивая разрешения зайти к нему. Разрешение было даровано, и викарий, молодой человек, страстно увлеченный архитектурой, показал ему все закоулки церкви, от нефа до колокольни, и посвятил во все тонкости резьбы XV века. Блэк вежливо слушал и помалкивал, скрывая свое невежество. А под конец незаметно свел разговор на предшественников викария. К сожалению, нынешний викарий жил в Лонг-Коммон всего 6 лет и мало что знал об Уорнере, чей преемник перебрался потом в Халл, но слышал, что Уорнер исполнял здесь должность священника 12 лет, и жена у него похоронена на церковном кладбище. Блэк осмотрел могилу и обратил внимание на надпись «Эмили Мэри, возлюбленная супруга Генри Уорнера, покоящаяся отныне в объятиях Иисуса». Отметил он также дату смерти. Мэри, ее дочери, было тогда должно быть 10 лет. Да, викарий слыхал, что Уорнер в большой спешке покинул приход и, кажется, переехал в Канаду. В деревне его, вероятно, многие помнят, в особенности старики. Быть может, здешний садовник помнит лучше других. Он служит при всех приходских священниках по очереди уже 30 лет. Насколько ему, викарию, известно, Уорнер не был ни историком, ни коллекционером, и строительством церквей не интересовался. Если мистеру Блэку угодно будет зайти к нему домой, то у него найдется много книг по истории Лонг-Коммон. Мистер Блэк принес свои извинения и откланялся. Он выудил из викария все, что хотел. Он чувствовал, что вечер, проведенный в баре гостиницы, где он остановился, принесет куда больше пользы. оказался прав.